Глава восьмая. Я свои усы потеряла. Полина так и замерла среди улицы, куда Игнат вытащил ее под предлогом, что нужно срочно отнести рукопись сказки, а на самом деле решив, что для сердца Сильвы подробностей уже достаточно. Ему же их требовалось все больше, потому что догадки, пугавшие его самого, проносились в голове, не связанные даже между собой. Необходимо было услышать от Полины нечто важное. Вот только Игнат сам не представлял, что. «Ты рассказывай, рассказывай!» Он умолял и пританцовывал вокруг, то усаживая Полину на скамейку, то хватая за руку и уводя все дальше от дома, в надежде, что охватившее его там смятение уляжется на расстоянии. «Да подожди же ты!» Похоже, ты выбросил мои усы вместе со штанами. Как же я вернусь? Мне ведь необходимо вернуться туда, ты понимаешь?» Игнат отмахнулся, а следом понял, как это важно и для него тоже, если он действительно хочет собрать обрывки мыслей во что-то цельное. То и дело ему на ум приходил санитар из морга, будто бы перескакивал из одной мысли в другую. И все время бормотал что-то о людях, умерших без видимых причин. Но тут же отвлекали другие догадки. Кто-то повторял «чистая душа», но никак не удавалось вспомнить, кем же были произнесены эти слова. Где-то позади этих слов, лиц, голосов раздавался звон стекла. Где он слышал этот звон? «Усы я тебе раздобуду. Это не лягушачья кожица», — пообещал он. «Выпросим в театре, где работала Сильва. Будут у тебя такие пикантные опереточные усики». «Ужасно!» «Пойдем». Он схватил ее узкую твердую руку. «Там до сих пор гримершей работает тетя Люба. Я еще в детстве просиживал у нее часами, пока Сильва репетировала. Физиономию себе размалевывал. Нет, подожди-ка». Глаза у нее опять стали узкими и пронзительными. Казалось, что их нанесли на Полине на лицо двумя черными мазками. Игнату почудилось, что она видит его насквозь, а значит, нужно было особенно постараться, чтобы не выдать, как ему страшно войти в театр, когда-то составлявший главную часть его жизни. Он небрежно хлопнул повисевшей на плече сумки. «Давай сперва отнесем рукопись. Я обещал еще несколько дней назад, а тут...» «Неудобно перед автором». «А почему не после театра?» Игнат выпустил улыбку балованного Борчука. «Меня там все любят, скоро не выпустят». В действительности Игнат опасался, что его вообще не узнают, но сказать об этом Полине было немыслимо. «Разве редакторы разносят рукописи авторам? Что-то я о таком не слышала». «Это исключительный случай», — согласился он. «Это женщина? Автор женщина? А я не говорил? Ну, теперь ты знаешь. Так вот, эта женщина... В общем, она не встает с постели после автомобильной аварии. Не знаю, что у нее. Как можно было об этом спросить?» «Никак», — подтвердила Полина. Глаза ее с облегчением раскрылись. «А что она написала?» Вспомнив подобный разговор с Налей, который, казалось, происходил в другой жизни, Игнат ответил с осторожностью, уже приготовившись защищать полюбившуюся ему вещь. «Сказку». «Сказку?» Ее строгое лицо внезапно преобразилось, будто Игнат коснулся его волшебной палочкой. «Вот она, сила слова», — подумал он с насмешливым благоговением. «Это очень романтичная сказка, красивая. И главное, она вселяет надежду. Герои — обычные люди, как мы с тобой, но с ними происходят чудеса. Вот это и дает надежду. Вдруг и с нами случится такое». «Пойдем к ней», — заторопила Полина. «Жаль, что ты уже отдаешь ее. Я люблю сказки». Игнат встрепенулся. «Правда любишь?» «Правда. Наверное, потому что самой приходится писать только о том, что происходит на самом деле. Чаще всего это тягостно, скучно». Он, понимающе улыбнулся. «Ничего, в книжке прочитаешь». «А ее издадут?» Я думала, теперь такие книги уже не выпускают. Случается, только маленькими тиражами, и чаще всего за счет автора. Но у нее, сама понимаешь, денег нет, так что я из кожи вон вылезу, чтобы ее издали. Полина посмотрела на него новым взглядом. «Как ты вспыхнул!» Прижав сумку с рукописью, Игнат забормотал. «Мне редко встречаются по-настоящему талантливые вещи. Почти никогда». «А ты сам ничего не пишешь? И не пробовал?» «Нет», — быстро солгал он, «не чувствую себя готовым раскрыться перед ней полностью. Я хорошо вижу изъяны в рисунке ковра, но понятия не имею, как удалось соткать сам ковер. Для меня это еще в детстве было загадкой, и сейчас не стало понятней. А тебе хочется соткать этот ковер?» Он не ответил. Немного выждав, Полина поинтересовалась совсем другим тоном. «Так где живет эта сказочница?» Вытащив из сумки край папки, Игнат прочел написанное сверху. «Третий Псковский переулок, дом 6, квартира 1. Ты не знаешь, какое отношение Псков имеет к нашему городу? Почему здесь столько переулков названо в его честь?» Рассыпчато рассмеявшись, Полина вздернула плечи. Игнат отметил, что еще не слышал такого ее смеха. «Проведи журналистское расследование. Нарядись под иностранную туристку, им ведь все рассказывают. По-моему, нам сюда». За последними высотными домами грозной пограничной полосой простирался пустырь. Отдельные деревца сторонились друг друга, хотя выглядели при этом столь одинокими, что Игнату захотелось выкопать хоть несколько и пересадить поближе. Видела ли она их, когда писала свою сказку об одиночестве? Подумал он о женщине, носившей царственное имя Елизавета. А если я и вправду пересажу их, может, тогда она напишет сказку о счастье, о спасительном переселении рябины к дубу? А вдруг деревца погибнут, если я вмешаюсь в их жизнь? У меня же всегда руки не из того места росли. Пожалуй, лучше не стоит. Двухэтажные бараки, словно склеенные из грязного картона, стояли в беспорядке, как выброшенные коробки. Территориально они еще входили в город, но, судя по нетронутой колесами целине пустыря, он давно отрекся от них. Возможно, она даже не подозревает, что существует такой третий Псковский переулок. Опять подумал Игнат о матери. «Ты должна чувствовать себя здесь в своей тарелке», — он подтолкнул Полину и указал глазами на двух мужичков в нижних майках, выпущенных на годами неглаженные штаны. Они молча курили, задумчиво поглядывая на разобранный мопед, который лежал у их ног, как смертельно раненый олень. Он еще не умер, но надежды подняться уже не было. «Где тут у вас шестой дом?» — спросил Игнат, не обнаружив на углу номера. К нему обратились взгляды, в которых ничто не прояснилось и не могло проясниться. Игнату захотелось пощелкать перед их носами пальцами, но Полина уже подошла к двери подъезда, у которой верхняя половина была выбита и, похоже, много лет назад. Но табличка слева уцелела, и, рассмотрев ее, Полина крикнула: «Здесь, пойдем». «Премного благодарен». Игнат раскланялся на ходу и, сильно наклонив голову, шагнул в подъезд, дверной проем которого словно заранее был рассчитан на таких вот мелких мужичков, как те, что жили здесь сейчас. Внутри кисло, резко пахло дрожжами. Стараясь не вдыхать глубоко этот дух дешевого пьянства, Игнат быстро подошел к двери с неровно выведенной мелом единицей. Уже собравшись постучать, он передумал, сообразив, что Елизавета не сможет открыть им, и осторожно толкнул давно некрашенную дверь. Есть ли у нее коляска? Он ясно представил, как эта женщина, лицо которой оставалось для него затушеванным, проводит в одиночестве целые дни и разглядывает возникающие на потолке волшебные картинки, а потом записывает истории, в которых, если и появляется привкус печали, то горчащий, как рябина, свежо и отрезвляюще. Немного горечи не отбивает вкуса к жизни, а лишь делает его более тонким. Из-за двери пахнуло сырой землей, и они разом отшатнулись и поглядели друг на друга с испугом. «Ой-ой-ой!» — тихонько проговорил Игнат. «Мне даже неловко заводить тебя сюда!» Она усмехнулась. «Забудь, почему это неловко? Это не твоя жизнь!» «Я все же зайду первым», — решил он. Времена, когда первый в пещеру пускали женщину, к несчастью прошли. Полина посмотрела на него испытующе. «А я думала, ты такой избалованный домашний мальчик, что сейчас перчатки наденешь». «Я кажусь таким?» — удивился Игнат. Потом вспомнил ночь. «Хотя, конечно». Решив не развивать эту тему, он прошел внутрь, прислушиваясь к тишине, и громко позвал. «Есть кто дома?» Оглянувшись на Полину, которая уже оказалась рядом, он прошептал, показав пальцем. «Смотри, пола нет, они живут прямо на земле. Ты когда-нибудь такое видела?» «Сожгли», — тихо пояснила она. «Дрова лень было заготовить или уголь купить». Игнат нахмурился так резко, будто упрек был адресован ему. «Что значит лень? Как она, по-твоему, будет их заготавливать?» «А что, она одна живет?» — не поверила Полина. Ответить он не успел, потому что кто-то зашевелился в комнате. Вместо двери — отгороженной клетчатой тряпкой, изображавшей портьеру. Из-за нее высунулась сплюснутая физиономия, которую Игнат после некоторого замешательства определил как женскую. Вот про такое и говорят три волосины. Он оглядел куцую голову, которая упорно торчала поверх тряпки, придерживаемой на уровне груди. Игнат с легким отвращением предположил, голая она там, что ли? «Мы разыскиваем Елизавету Виноградову», — произнес он и отметил, как странно звучит здесь это имя. «Кого надо?» — спросила голова, точно ничего и не было сказано. «Попробуй ты», — разведя руками, предложил он Полине. «Может, я не на том языке разговариваю?» Но Полина лишь немного упростила вопрос, только отчетливо выделила имя. «Лиза Виноградова здесь живет?» «Ветка!» — вдруг расплылась физиономия. «Так бы и сказали. В седьмой она живет. Чего все к нам прутся?» «Дело в том, что у вас очень гостеприимный дом», — проговорил Игнат с самым серьезным видом. Опять схватив Полину за руку, он вытащил ее в подъезд, воздух которого теперь показался ему сродни горному. Тяжело продышавшись, он с ненаигранным уважением заметил. «Слушай, тебе надо памятник при жизни ставить. Среди таких прожить хоть день — это что-то». И заговорил о другом. «Значит, они зовут ее Ветой. Вот уж не подумал бы, что здесь могут придумать такое имя». «Ты просто ревнуешь», — поддела его Полина. «Сильва говорила, что ты мастер выдумывать имена». Она уже поднималась по узкой, похожей на чердачную лестнице. Деревянные ступени казались то ли подгнившими, то ли проеденными жучком. Во всяком случае, Игнату понадобилось сделать над собой усилие, чтобы ступить на них и не схватиться за перила. Хотя Полина ничего не добавила, он вдруг понял — а ведь Сильва рассказала ей не только про Налю, но и про Ину. Но она поняла, что об этом лучше не заговаривать. Это говорит о ней больше, чем то, как она слушает музыку. Ему захотелось с благодарностью скользнуть рукой по ее загорелой шее, сзади узенькой, как у девчонки. Но Игнат не мог сделать этого здесь, на поросшей грязью лестнице, вдыхая сивушный запах. Ведь все это тоже прикоснулось бы к ее коже, оставшейся чистой в самой Клоаке. Ночью это показалось ему столь поразительным и неправдоподобным, что он отказывался поверить. «Вот седьмая», — Полина оглянулась и тихонько засмеялась. «А вдруг здесь тоже какой-нибудь Петрушка высунется?» «Я отрублю его дурацкую голову», — зловеще пообещал Игнат. «Ну, чем?» «Ребром ладони». Главное ведь что? Воображение. А у тебя оно есть? Надеюсь. Он померк, вспомнив о своих боязливых попытках проникнуть в литературу изнутри. Вроде бы и не заметив этого, Полина уверенно ответила самой себе. Конечно, есть. Только человек с очень богатым воображением мог поверить в то, что я рассказала. Невероятные истории всегда кажутся неумело придуманными. Но они случаются, я уже убедился. Он указал на дверь. Вот тебе такая история. Здесь тоже оказалось не заперто, но воздух в квартире был совсем другим. Не пахло ни сдобой, ни духами, чего Игнат и не ожидал, но их сразу окутало ощущение дома, которое никогда не зависит от дома как такового, только от людей в нем живущих. Тут было тепло. Скорее всего, потому что окна оказались открытыми, и выходили они не в скудный на зелень дворик, а на обратную сторону, в дикий палисадник, заросший черемухой и диким ранетом. Все давно отцвело, и силу деревьев втянула в себя их листва, шелестевшие за окном так громко, будто люди уже научились ей отвечать. «А что, если так и есть?» — зачарованно подумал Игнат. «Может, она рассказывает свои сказки этим деревьям, а уж если они одобрят, тогда и людям придется по душе». Он еще ничего не успел произнести, а к ним уже выскочил совершенно бритый мальчишка лет 16, и, узнав Игната, каким-то индейским жестом вскинул руки. Потом оглянулся на комнату, дальнюю из двух, выходивших в узкий коридор, и одними губами проговорил. «Вот это здорово, что вы пришли, а я не верил. Ох, она и рада будет». Поманив их за собой, он пошел к комнате. И было заметно, что мальчик едва сдерживается, чтобы не подпрыгнуть и не завопить что-нибудь восторженное из одних гласных. «Ее брат», — шепнул Игнат, — «это он рукопись принес». Полина вздрогнула, и по всему ее телу разбежалась мелкая дрожь. Не от этих слов, а от того, что Игнат случайно коснулся губами ее уха, и так подействовало теплое дыхание, вошедшее в нее вместе с шепотом. Полина взглянула на него с испугом, но он, кажется, ничего не заметил. «Что это было?» Справившись с собой, подумала она в замешательстве. «Что-то я не помню, чтоб от кого-то меня дрожь пробирала». «Вета!» Срывающийся от радости мальчишеский голос вывел ее из оцепенения. Полина чуть отступила в сторону, чтобы лучше рассмотреть комнату, хотя Игнат был только немного выше, чем она. В школе Полину дразнили лыжей, и она обижалась, а когда высокий рост вдруг стал достоинством, оказалось, что многие девушки переросли ее чуть ли не на голову. Она так и не успела погордиться своим ростом. «Вета, смотри, кто пришел! Ну, ты поняла? Это же твой редактор, Игнат Корнилов!» «Они еще и не виделись?» Удивилась Полина. Ей-то казалось, что Игнат хорошо знает эту женщину. «Здравствуйте», — сказал он самым обычным тоном. «Рад, наконец, познакомиться. Знаете, мне очень понравилась ваша сказка. Спасибо. А то столько ерунды приходится читать, голова пухнет». Он произнес это жалобно, и Полина, хотя и не видела в этот момент его лица, сразу представила, как у него приподнялись брови и влажно оттопырились губы. Такое лицо Игнат уже делал при ней, и она запомнила. Но сейчас ее больше занимало другое лицо. Светлое, почти счастливое, если б не устоявшиеся тени под глазами. «Боже ты мой!» — тихо отозвалась Вета. «Глазам не верю. Неужели такое бывает? Да садитесь же, пожалуйста». «Красивая женщина», — подумала Полина, и сама удивилась, до чего это вдруг встревожило ее. Черные с коричневым отливом волосы лежали на подушке длинными гладкими прядями. Темные глаза смеялись от радости, беззастенчиво вбирая Игната целиком, с его открытым взглядом, в котором отражалась зелень ранета, с его мягкими подвижными губами и холеными руками, про которые можно было с уверенностью сказать, что они тяжелее пера ничего не держали. Стараясь не поддаваться нараставшей в ней тревоге, Полина спряталась за иронию. Следующая ее сказка будет об Игнате Царевиче. Ладно, мы еще посмотрим. Между тем Игнат уже уселся на подставленный мальчиком стул, закинул ногу на ногу и заговорил так увлеченно, что даже Полина заслушалась. Он продолжал улыбаться, но все как-то посерьезнели, даже брат Веты, устроившийся прямо на распахнутом окне. Ветки маячили над головой мальчика, делая его похожим на юного лесного царя. «Мне понравилась сказка», — повторил Игнат и погладил папку таким движением, что обе женщины затаили дыхание. «Но у меня к вам одна просьба. Не бойтесь вы парадоксов. У вас очень грамотная речь, но ничто, как бы сказать, не цепляет, не вызывает удивления, все слишком гладко. А мне кажется, вы можете писать так, что на каждой странице, если не в каждом абзаце, читателя будет подстерегать открытие. Ух ты, как увидела! Ведь что самое интересное в чтении? Это когда ты открываешь через книгу то, что, казалось бы, видел тысячу раз, но, оказывается, не видел или не под тем углом. Кое-где у вас такие открытия проскальзывают, но вы точно опасаетесь... Играть, да, играть, в хорошем смысле. Сказать самой себе: а ведь я могу и так, и это, дай-ка попробую. Рискнуть и быть всегда новой, неожиданной. Литература не должна быть предсказуемой, это скучно. Не столько в сюжете даже, сколько в мироощущении автора. Главное не писать как кто-то, Набоков, Кафка, Маркес. Все они уже были, а вас не было. У вас свое место, и не нужно стесняться занять его. Он перевел дух и, оглянувшись, улыбнулся Полине. Ее взгляд в этот момент был таким, что Игнат смутился, и, чтобы скрыть это, похлопал по стулу, стоявшему рядом с ручной швейной машинкой. «Садись, вот же!» «Я заслушалась», — ответила она без улыбки. «Вас хочется слушать и слушать», — добавила Вета таким глубоким голосом, что Полина сникла еще больше. «Да? А ведь я вообще-то замечание вам высказывал». «Я поняла, конечно же. Но вы все так точно подметили. Мне кажется, я и сама об этом думала, только не додумала». Игнат настойчиво пододвинул к ней папку. «Я, конечно, мог бы попробовать пробить ее и в таком виде, потому что, повторяю, она мне понравилась. Самим духом, фантазия невероятная. Но мне кажется, вы можете сделать ее еще лучше». «А кто вам печатает?» Он быстро оглядел комнату, отыскивая машинку. «Я», — отозвался мальчик и сполз на пол. «Машинка под кроватью, не ищите». «Да потопная такая, соседка отдала. Стучать со всей силы приходится». «Ты молодец». Игнат вдруг рассмеялся. «Но опечатки у тебя помереть можно. Я, как прочитал это «Савю жену», полчаса ржал. А эти «тчо» постоянные, ну это ерунда, не бери в голову, корректор подправит. Главное, чтоб было что подправлять. Если бумага нужна будет, приходи, мне иногда удается стащить». «А я могу ленту раздобыть», — вспомнила Полина. «У нас все на компьютеры перешли, а лента еще осталась». Ей внезапно стало легче от произнесенных слов, будто вместе с ними из ее души вышло что-то темное и незнакомое до сих пор. «Ну вот, собственно, и все», — Игнат поднялся. «Я написал на папке все свои телефоны, только ведь у вас нет, похоже. Ну и сарай у вас, надо сказать». «Не надо этого говорить, они же обидятся», — Полина замерла, но никто не обиделся. Вета виновато закивала головой, отчего черные пряди залезли на край одеяла. «Сарай еще тот», — отозвался ее брат, имени которого они так и не узнали. «Даже воды горячей то нет, на печке греем, как до революции». Игнату вспомнился ободранный на растопку пол в первой квартире, и он с удовольствием оглядел чистенький, хоть и с проплешинами, коврик. «Не сдавайтесь», — сказал он, и в который уже раз подумал о матери, Им-то наплевать, вымерли мы уже или еще барахтаемся. Это только нам и нужно». Вета накрыла папку с рукописью неестественно белой рукой. «Нет у нее никакой коляски», — подумал Игнат с состраданием. «Видно, совсем на улицу не выбирается». «Мы не сдаемся», — она посмотрела на него серьезно. Не постеснявшись, Игнат осмотрел стоявшие изголовьем друг к другу никелированные кровати, светлый шкаф, по которому стекали тонкие трещины, застекленную тумбочку с книгами, состоявшей на ней швейной машинкой. Желтая нить свешивалась с катушки, как зацепившийся за волчок тонкий волосок Златовласки. «Вот из чего она плетет свои истории», — он ощутил беззлобную зависть. «Вот это и есть талант — из ничего сотворить чудо. У меня куда больше всего, а я до сих пор ничего не написал». «Нам пора». Игнат понимал, что всем заметно, как он сник, но ничего не мог с собой поделать. «У нас есть еще одно важное дело».